Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, нет, нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем. Вот тебе, бабушка, Юрьев день. Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин. Что? Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью. Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное. Вы только не шумите, тише. Теперь женщины будут усладой вашей жизни. Они всегда услада. Но не скажите, бывает и кошмаром. Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю, не желаю. Желаете нет, вы? Нет, не желаю. Нет, желаете, сядьте. Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите. Боже мой, боже мой. Ой-ой-ой. Господин, кушать подано. А я не хочу, чтобы мне тут... С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива. Ну, хорошо, но мне не... Прошу вас, ну, прошу... Ну, хорошо. Прошу хорошо, вас пожалуйста, к столу. Пожалуйста. Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись. Что? Рукопись. У вас замечательный стиль. Да? Да. Что за динамика, какая краткость. Что ты говоришь? Уверяю вас. Я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части не должен применять цианистый калий. Почему? Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально. Ты так считаешь? Конечно. Подожди, а ты что, и это знаешь? А как же. Ну, мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды. Да? Да. Как и другие коллекционируют, знаете, бабочек. Букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга. А что с ним случилось? Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом на речку. Я сам ее выбирал. Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель. Аконитин, говоришь? Ну, что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут? Граумер. Граумер? Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок. Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер. Спасибо. Да. Граумер. Слушаю. Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь? Да, слушаю. Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а? Это, наверное, будут гости первого класса. Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами. Понимаю. Mm-hmm. Как? Инспектор полиции? Да. А что? И он ваш друг? Да. О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюит. Это можете мне предоставить. Угу. Я не подведу. Ну, как, покушали? Да, спасибо, уже покушал. Так, ну хорошо. Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать. Да, немножко. Не советую. Почему? Не советую. У вас уже синяки под глазами. Да что ты говоришь? Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно. Ну, да. Поэтому я уже вам постелил. Ага, хорошо. Постелил кроватку. Прошу. Спасибо. Прошу. Да. Так, зажжем ночник. Вот-вот. Позвольте, вам помогу. Спасибо. Вот, так, вот. Спасибо. Так. Вот. Вторую штанину, позвольте. Пожалуйста. Вот. Да. Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку. Что ты говоришь? Да. Вот посмотрите, у меня кнопки. Да, вижу. Вот если нажмете, так. Музыка будет. Серьезно? Зазвучит. Подожди, подожди. Да, я сам хочу нажать. Не то. Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам. Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый, толстый человек. И был у него робот. То есть как робот? А паровой. А-а-а. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак. Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы по горло.